Замок давно стал сложным артефактом, в котором могли появляться и исчезать помещения, менять расположение коридоры, а в случае нужды обращаться монолитной стеной окна и двери. Основатели, если бы увидели свой шедевр сейчас, вряд ли узнали бы его, да и взять под контроль уже не смогли бы. В конце концов, пусть в древности и могли рождаться более одаренные в плане силы люди, но прогресс все это время не стоял на месте, и то, что считалось вершиной мастерства тысячу лет назад, уже доступно четвертому-пятому курсу самых обычных студентов. В очередной раз проверив время, Альбус позвал Фаукса и переместился в пустую комнату одной из башен Хогвартса. Отпустив Феникса, он извлек из внутреннего кармашка жилета небольшие песочные часы, вставленные в два кольца из золота, испещренные рунами. «Раз, два, семь», — отсчитал великий маг, возвращаясь на 7 часов назад. «Так, а теперь в министерство и Визингомат, а потом в штаб МКМ. Эх, это будет очень долгий день, старт новой жизни». Впервые за очень долгое время Гарри, стоило ему проснуться за минуту до звонка будильника, не стал спешить на пробежку. Вместо этого, неторопливо выбравшись из-под теплого одеяла и потянувшись, он подошел к окну и, распахнув его во всю ширь, оперся ладонями о подоконник, чтобы выглянуть наружу. Тут же утренняя прохлада пробралась под его пижаму, чтобы заставить кожу покрыться мурашками, что, в общем-то, и не было так уж неприятно, а даже бодрило и прочищало голову. «Сегодня это произойдет. Сегодня я уезжаю в Хогвартс». Удивительно, но эти мысли совершенно не вызвали никакого волнения, будто бы отъезд из дома, где прошло все его детство, это нечто обыденное и вообще не заслуживающее упоминания. А может быть, он просто еще не осознал всю важность этого события, или же перенервничал вчера настолько, что выгорел. Тренер рассказывал, что такое порой случается с теми, кто готовится к важному соревнованию очень долгое время, из-за чего просто не способны показать свой максимум, несмотря на отличную форму. Я, быстрее ветра, прикрыв глаза, Поттер вдохнул полной грудью прохладный, влажный воздух. Сердце начало биться ровно и сильно, посторонние мысли улетучились, звуки отошли на задний план. Я, быстрее молнии, мысленно продолжил свою собственную мантру мальчик, представляя, будто готовится к очень важному забегу. По телу стал растекаться жар, заставляющий испытывать желание двигаться, бежать, прыгать. Я, сама скорость, волна прохлады пронеслась от головы к ногам, и изумрудные глаза, сияющие внутренним пламенем, распахнулись, а лицо брюнета более не выражало безразличия и уныния. Отойдя от окна, Гарри пару раз пружинисто подпрыгнул, начал взмахивать руками, затем наклоняться вперед и в стороны, после чего приступил к приседаниям и отжиманиям. Окончательно взбодрившись и сбросив лишнюю энергию, он быстро застелил постель, схватил заранее подготовленную одежду и босиком побежал в ванную комнату, чтобы опередить кузена. Последний месяц Поттером был потрачен не зря. Кроме своих тренировок и работы по дому, которую ему назначала тетя Петунья, он много и внимательно читал, буквально проглатывая книги с косой аллеей. Благодаря этому магический мир раскрылся перед внутренним взором еще чуть шире, что позволяло чувствовать себя более или менее уверенно, а не шагать в полную неизвестность, словно слепой котенок, оторванный от мамы кошки. Первой книгой, что была прочитана сразу дважды, являлась магическая история. Для волшебников, всю жизнь проводящих в окружении различных чудес, она, наверное, казалась чем-то скучным, но для ребенка из обычного мира стала аналогом фэнтези. Авторы простым и понятным языком с минимумом терминов, тут же и объясняемых по ходу повествования, рассказывали о большом взрыве, зарождении материи и магии, расцвете и гибели цивилизаций драконов, все же сумевших не вымереть окончательно. Впрочем, когда началась эпоха богов, этим могущественным, но в основном диким существам пришлось потесниться, а затем и вовсе уступить место на вершине импровизированной пирамиды. Вторыми хозяевами земли стали так называемые зверобоги, существа, поселившиеся на источниках магии, сумевшие отстоять их в борьбе с конкурентами и подчинить своей воле. Многие из них менялись сами и заставляли меняться представителей видов, от которых произошли, что в итоге породило разумные и полуразумные народы вроде троллей. В их число входили и некоторые драконы, по какой-то причине решившие не восстанавливать популяцию своих сородичей, а окончательно покинуть мир простых смертных. В учебнике писали, что минимум один из древних ящеров до сих пор спит где-то на Луне. После того, как Землю заселили многочисленные разумные народы, стали зарождаться божественные пантеоны. Из-за непонимания природы стихийных явлений вроде грозы, движения светил, землетрясения и даже рождения собственных потомков, живые существа придумали им объяснение в виде воли кого-то могущественного и мудрого. Благодаря же их воле, направляющей легкую энергию к единой цели, и родились зависящие от веры сущности, обладающие приписываемыми им чертами. Впрочем, нередко происходило и так, что молитвы направлялись к кому-то уже существующему, вроде тех же драконов, вождей фараонов или особенно сильных шаманов. Долгое время люди, многочисленные, но слабые по отдельности, являлись источником силы божественных пантеонов, добычей монстров и конкурентами иных народов. В те времена война была чем-то настолько же обыденным, как и работа крестьянина, а любые ростки недовольства давились жрецами, пользующимися частицей дарованной хозяевами силы, радуясь роли первых среди слуг. Появление и возвышение библейского бога пошатнуло, но не разрушило устоявшуюся систему. Однако же даже авторы книги не могли отрицать, что человечеству жить стало легче, исчезновение множества зверобогов освободило территорию для расселения, да и снижение количества нападений монстров не могло не радовать. И вот в 8 веке до нашей эры заклинатели стихий, животных, духов, а также жрецы одного из пантеонов объединились, чтобы создать государство под названием Рим. Они были не первым объединением одаренных, находящихся у власти, все же эту роль на себя брали еще фараоны Египта, но именно в их руках оказалось достаточно скопленных знаний и ресурсов, чтобы изобрести жезл для применения быстрой магии, не требующей воззвания к богам, песнопения и обучения на протяжении десятка лет. И пусть первые волшебные палочки напоминали не современные указки, а скорее уж дубинки полицейских, что позволяло использовать их и в рукопашной драке, но это уже делало реальным заставить одаренного новобранца за год запомнить дюжину заклинаний. Оказалось, что жезлами способны пользоваться даже те, кого раньше мастера отказывались учить из-за слабого дара, что разом сделало это оружие инструментом слабосилков, тогда как настоящие маги продолжали ходить с посохами, обучая своему искусству только лучших из лучших. Однако же командиры армии не были столь привередливы. Их более чем устраивало то, что в легион можно взять десяток человек, способных ударить молнией из дубинки, помимо одного, который кидает ее с собственных рук. Постепенно арсенал палачковой магии расширялся. Разрабатывались заклинания и ритуалы, которые делали слабосилков столь же опасными, как и полноценные маги, благодаря чему уже элита Рима перестала с брезгливостью смотреть на жезлы. Ну а так как технология создания универсальных концентраторов оставалась тайной для всего остального мира, легионы Рима успешно расширяли границы государства, количеством боевых одаренных, дисциплиной и воинской выучкой, подавляя любое сопротивление как людей, так и нелюдей. При этом стремительно развивающееся государство захватывало в рабство всех, не делая различий по цвету кожи, количеству конечностей или наличию шерсти. Однако же с ростом империи сохранять секреты становилось все тяжелее, да и среди самих правителей возникало все больше противоречий. В результате этого государство, которое когда-то было самым прогрессивным, перестало развиваться, а затем и вовсе распалось, оставив после себя множество наследников. Авторы книги предполагали, что произошло это не без участия жрецов библейского, которым не нравилось, что люди становятся слишком самостоятельными. После окончательного развала Рима и до наступления эры человека, что произошло на стыке конца X и начала XI века, для волшебников наступили темные времена. Наука откатилась на целые столетия назад, прервались многочисленные династии мастеров, церковь оттеснила чародеев от реальной власти, а затем и начало открытое противостояние, создавая магам в глазах простого народа образ злодеев и негодяев. Лишь то, что внутри библейской фракции происходил свой конфликт, не позволило окончательно раздавить магическое сообщество, вынужденное отринуть предрассудки и протянуть руку дружбы иным разумным видам. В конце X века произошло генеральное сражение между небесным воинством, а также силами предателей и отступников, которые оказались двумя разными фракциями, поднявшими знамена сыновей библейского, чем воспользовались Мерлин и несколько других волшебников, призвав на поле брани одних из последних великих драконов. Сам великий маг погиб в ярости монстров, о ненависти которых друг к другу ходили легенды, но прежде чем чудовищ сумели повергнуть, все стороны понесли колоссальные потери. Этим воспользовались четверо учеников первого верховного чародея, чтобы при помощи источника Хогвартса создать над Британией защитный барьер, ослабляющий церковников и предупреждающий о применении сильной магии в своих пределах. На этом моменте курс древней истории заканчивался, оставляя после себя какое-то странное послевкусие, одновременно с тем разжигая пожар любопытства, требующего узнать подробности, ну и найти продолжение этой сказки. Гарри и сам не заметил того, что заложенные в книгу идеи о нелюбви к церкви, как и служителям богов в целом, уже дали первые ростки, пока что не вытесняющие воспитанного в нем уважения к храмам и их обитателям. На первый этаж Поттер спустился, будучи одетым в костюм двойку, с тщательно выглаженной белой рубашкой и галстуком пианино, позаимствованным из коллекции дяди. С собой он нес закрытый на замок волшебный чемодан, на голове же красовалась короткая, но стильная прическа. Завтрак прошел в тихой, а оттого не слишком уютной обстановке. Все же даже кузен, которому уезжать в школу предстояло только 4-го числа, чувствовал напряжение в воздухе, грозящее разразиться настоящей бурей. И, как мальчик подозревал, непогода разразилась, но вместо грозы с громом и молниями, обратилась в ливень из слез. «Не забывай писать каждый вечер, мой руки перед едой, не связывайся с хулиганами, не забывай чистить зубы, не засиживайся допоздна». Шмыгая покрасневшим носом, тетя Петунья в очередной раз принялась поправлять воротник рубашки и отвороты пиджака, стряхивая с рукавов несуществующую пыль, заставляя племянника терпеливо стоять на пороге перед открытой дверью, пока дядя ушел вперед заводить машину для поездки на вокзал. «Негодник, ты меня, вообще, слушаешь?» «Да, тетя Петунья, я все запомнил», стойко продолжая сохранять спокойное выражение лица и уверенный голос, констатировал зеленоглазый брюнет. «Я тоже буду скучать», запомнил он, утерла уголки глаз женщина, придирчиво разглядывая результат своей работы. «Только попробуй не написать сегодня же вечером». «Эй, Гарри», едва мама отошла, к кузену подошел Дадли, чему-то смущаясь и протягивая руку. «Магия ж магия, от хорошего удара по лицу никакие фокусы не спасут, вот, держи». С этими словами в ладонь Поттера был вложен тяжелый кастет, после чего младший Дурсли оглянулся назад, проверяя, не видела ли мать. На подобное проявление заботы юный волшебник только улыбнулся, спрятал подарок в карман, поблагодарил блондина, а потом услышал гудки машины, уже выехавшей на дорогу. Дорога до города прошла в молчании, время от времени прерывающимся ругательствами дяди Вернона на криворуких дебилов, купивших права в переходе метро. Однако же и этот этап путешествия в конце концов закончился на парковке, где старший Дурсли оставил машину и, подхватив чемодан, повел племянника на платформу. «Вечно эти ненормальные придумывают какие-то глупости», – ворчал мужчина, в очередной раз посмотрев на билет на поезд, который должен был отправляться с платформы 9 3/4. «Со своими возможностями могли бы сделать заказной рейс с любой нормальной платформы, но ведь не едет, им нужно выпендриться. Дядя Вернон, мне кажется, что платформа там», – зеленоглазый брюнет указал рукой на колонну, рядом с которой стоял мужчина в серой мантии, похожий на пальто, держа в руках табличку с надписью «Хогвартс Экспресс». «Где?» – старший Дурсли скользнул взглядом по незнакомцу, тут же переведя внимание на 10-ю платформу. «Ничего не вижу. Да вон же!» Стоило Поттеру взять мужчину за руку, как его взгляд тут же сфокусировался, а глаза сузились в раздражении. Чертовщина, едва сдержался, чтобы не сплюнуть Вернон, затем пару раз вдохнул и выдохнул, повернулся к племяннику и, положив свою ладонь на его плечо, заговорил серьезным, проникновенным голосом. «Гарри, мы воспитывали из тебя хорошего, законопослушного человека. Может быть, у нас не все получалось, ну или же мы были к тебе слишком требовательны. В любом случае, если бы у меня был выбор, ты никогда не отправился бы в этот их сумасшедший дом. Но раз дела обстоят именно так, то помни, что мы будем ждать твоего возвращения. И не забывай о том, кто ты есть. А теперь иди и покажи этим самовлюбленным, высокомерным гордецам, из какого теста ты сделан». Еще раз хлопнув мальчика по плечу, мужчина отстранился и, поставив чемодан на колесики, сделал шаг назад. Зеленоглазый брюнет, почувствовав, как у него защипало глаза, все же на вокзале было пыльно, произнес в ответ нечто маловразумительное и, подхватив свой багаж, поспешил к ожидающему волшебнику. «Первокурсник?» – спросил человек в мантии, скользнув безразличным взглядом по неуверенно подошедшему ребенку. «Да, сэр», – отозвался юный волшебник, очень надеющийся на то, что зачесанная на лоб челка скрывает слишком уж приметный шрам. Проходишь через колонну и сразу отступаешь влево, чтобы не мешать другим прибывающим, проинструктировал его мужчина. Если боишься, вытяни вперед руку. Вот еще, и совсем я не боюсь, мысленно возмутился Гарри, после чего вскинул голову и, глубоко вдохнув, резко шагнул вперед, чтобы почувствовать, как проходит через пленку, похожую на стенку мыльного пузыря. В следующую секунду по глазам ударил яркий солнечный свет, шум множества голосов и шипение пара ворвались в уши, дезориентируя Поттера на пару ударов сердца. Ему показалось, что он вынырнул из воды, чтобы вдохнуть удивительно сладкий и свежий воздух, отчего даже кончики пальцев начало покалывать. Однако задуматься об этом мальчик не успел, так как увидел это. Рядом с платформой, по которой разгуливали сотни мужчин и женщин разных возрастов, одетых в платья, старомодные костюмы, мантии и плащи, испуская клубы даже на вид горячего пара, стоял красный паровоз, словно бы сошедший с экрана фильма о Диком Западе, где бандиты совершали ограбление поезда. Разве что выглядел он заметно более новым, как если бы только-только вышел с завода, ну или же был угнан из музея. Вот это была бы новость. Угон раритетного паровоза волшебниками. Куда там каким-то ограблением банка и прочим глупостям, улыбнулся представленной картине Поттер, тут же устремляя свои стопы вперед, чтобы в него не врезался кто-нибудь, кто мог идти следом. Мальчик задавался вопросом, зачем нужен Хогвартс-экспресс с волшебником, если у них есть ночной рыцарь. Не то, чтобы ему понравилось ездить на этом транспортном средстве, которое игнорировало не только правила дорожного движения, но и законы физики, но логичнее и быстрее было бы совершить несколько рейсов на сверхскоростном автобусе, нежели целый день трястись в вагонах. Однако же ответ, найденный в истории Хогвартса, расставил все по своим местам. Во-первых, это была традиция совершать путешествие в новую жизнь. Во-вторых, дети успевали морально перестроиться и перезнакомиться между собой. А в-третьих, родители и другие родственники получали отличный повод выбраться в свет. Ну здравствуй, магический мир. Скорый поезд набирает ход. Пока Гарри шел по платформе, ему на пути то и дело встречались люди в крайне причудливых нарядах, либо же занимающиеся очень странными вещами, словно бы специально привлекая к себе внимание. К примеру, мужчина в сером пальто до середины голени и шляпе с короткими полями курил длинную трубку, но вместо дыма из чаши, куда насыпают табак, поднимались разноцветные пузырики, принимающие вид птиц и животных, начинающих гоняться друг за другом, устраивая хоровод вокруг создателя. Неподалеку от него женщина строгого вида, одетая в длинное зеленое платье с пышной юбкой и рукавами, что-то выговаривала светловолосому плотному мальчику, держащему в руках меланхолично свесившую лапки жабу, тогда как чучело грифа, восседающее на ее шляпе, одарило Поттера совсем недружелюбным взглядом глаз-бусинок. В памяти мальчика внезапно всплыла детская страшилка, которой одноклассники пугали друг друга на Хэллоуин. Там речь шла о кукле-клоуна, которая появлялась на пороге случайного дома глубоким вечером как раз в этот день. Дальнейшие события отличались от рассказчика к рассказчику, но все они сходились на том, что игрушку нужно бросить в огонь, ну или же выбросить за забор, чтобы она не возвращалась. Ну и устроил дядя Вернон скандал, когда друзья Дадли решили подшутить и подкинули куклу нам на порог. Тогда-то я не понимал, что он и вправду испугался, что это мог сделать кто-то из волшебников, вроде папы и его приятеля. Пришедшие следом воспоминания о рассказах тети Петуньи изрядно подпортили настроение, отбив всякое желание продолжать изучать случайных прохожих. Посмотрев на билет, юный волшебник нашел строчку с номером вагона, в котором предстояло ехать, но вот так и не обнаружил купе или хотя бы сиденье, которое требовалось найти. Решив, что строгого распределения мест нет и пассажиры сами решают, куда садиться, он ускорил шаг и вскоре оказался почти в самом конце состава. Всего у поезда было 9 вагонов, однако же ни в головной, ни в последней посадка не велась, из-за чего зеленоглазый брюнет предположил, что они предназначены для членов экипажа и перевозки какого-то крупного багажа. У распахнутых дверей стоял проводник, который проверил билет и помог занести чемодан в тамбур, после чего посоветовал найти себе свободное место, так как пустые купе скоро закончатся. «Может быть, я не хочу сидеть один?» – мысленно возмутился Гарри, но вслух лишь поблагодарил мужчину и, войдя в длинный коридор, с одной стороны коего были окна, а с другой – открытые или закрытые двери – направился в конец вагона. К тому моменту, как Поттер дошел до предпоследнего купе, оказавшегося полностью пустым, дурные мысли успешно покинули его голову и, запихнув свой багаж на специальную полку, он уселся на левый из двух диванчиков, обтянутых серой кожей, между которыми располагался деревянный откидывающийся столик. Вопреки ожиданию, чего-то волшебного в помещении не было, ну или просто это не бросалось в глаза так, как было на косой аллее, либо же происходило прямо на платформе. А посмотреть на улице, действительно, было на что. Очередной волшебник, одетый словно Индиана Джонс из фильма, который они смотрели с кузеном на видеокассете, вел за уздечку существо, похожее на лошадь с крыльями, птичьей головой и передними лапами. На спине у скакуна находилось седло, где с удобством устроился мальчик с платиновыми волосами, старающийся держать на лице надменное выражение, но нет-нет, да расплывающийся в счастливой улыбке. Словно пони в парке, нашел сравнение юный волшебник, почувствовавший досаду из-за того, что так быстро сбежал в поезд из-за какого-то дурацкого чучела. На платформе же будто бы происходила ярмарка. Если раньше казалось, что люди просто общаются между собой и провожают детей, то теперь стало очевидно, что они перемещаются вовсе не так уж хаотично, а двигаясь между прилавками с разными безделушками, ну и, разумеется, угощениями вроде запеченных яблок, сахарной ваты, мороженого. Все это создавало атмосферу праздника для всей семьи, в котором Поттеру места не нашлось, от понимания чего стало горько и обидно. Если бы мама и папа были живы, то я тоже мог бы прокатиться на лошади-орле, гонялся бы за слоном из сахарной ваты, смотрел на представление обезьянки с губной гармошкой. Он попытался представить себе Дурсли в окружении этой пестрой толпы и только поморщился. У дяди Верна на нервы точно не выдержали бы. Там, за окном купе, был совершенно другой мир, полный чудес и опасностей. Однако же юный волшебник чувствовал себя для него чужим. «Нет, хватит. Если я хочу чего-то добиться, то нужно встать и что-нибудь сделать, а не ждать того, что все произойдет само по себе. Я, волшебник, и это такой же мой мир, как и их». Вскочив с места, зеленоглазый брюнет замешкался на секунду, задумавшись о необходимости получше замаскировать свой слишком приметный шрам. С одной стороны, ему вовсе не хотелось привлекать к себе слишком много внимания, но с другой, рано или поздно о нем все узнают. Вспоминая отношение продавца из магазина сундуков и сумок, можно было надеяться на более доброжелательное отношение, но в то же время никто к нему за разрешением использовать имя в рекламе так и не обратился. Похоже, что не такой уж я и популярный. Ну или в магическом мире дела ведутся как-то иначе. Ай, черт, нет, ну и мордрит с ним. Если уж я в магическом обществе, то и ругаться нужно так, как это делают местные. И вообще, будь что будет, проверив наличие монет, некоторое количество которых специально было переложено в карман костюма, Гарри решительно вышел из купе, закрыл за собой дверь и пошел к выходу, разминувшись с тем самым светловолосым мальчиком с жабой и чемоданом. Разумно ли было оставлять свои вещи без присмотра в купе, куда может войти кто угодно? Поттер мог бы сказать, что понадеялся на волшебный замок, но на самом деле в эти мгновения, под напором эмоций, из его головы буквально вымело все опасения и предостережения. Даже слова о том, что волшебная палочка, оружие, а следовательно и вся толпа на платформе является вооруженной, попросту забылись. И вот он вышел из вагона, поблагодарил проводника за предупреждение о том, что состав отбывает через 30 минут, приложил ладонь ко лбу козырьком и, найдя Индиану Джонса с его питомцем, поспешил в погоню. К счастью, к этому моменту блондин уже накатался и ушел, так что конеподобный орел, или орлоподобный конь, оказался свободным. «Мистер, простите, мистер», — обратился к взрослому волшебнику мальчик, а когда убедился, что на него обратили внимание, спросил, «Сколько стоит прокатиться на вашем питомце?» «Матильда, юноша, это не питомец», поучительно вскинул указательный палец левой руки чародей, правой рукой продолжая придерживать уздечку. «Матильда, мой верный друг и товарищ, что же до вашего вопроса, то, 2 сикля за 4 минуты, и, разумеется, мне нужно подтверждение от ваших родителей, все же гиппогриф, опасное существо». После этих слов, будто бы все понимая, Матильда стукнула правой передней конечностью по платформе и высоко подняла голову. При виде этого складывалось отчетливое ощущение, словно она говорит: «Вот такая я, опасная и прекрасная, я сирота, мистер», — опустил взгляд юный волшебник, чувствуя, как разгоревшийся был энтузиазм вновь угасает из-за того, что этот праздник жизни существует не для него. «Сочувствую, юноша», — собеседник вздохнул, затем улыбнулся заговорщически и продолжил. «И пусть я не могу нарушить правила, но, знаете, что, что?» Зеленоглазый брюнет уставился на Индиану Джонса с подозрением, успев пожалеть о своем импульсивном желании, вынудившим покинуть уютное и безопасное купе. «В каждом законе есть лазейки, позволяющие его обойти», — подмигнул владелец гиппогрифа, после чего выпрямился в полный рост и крикнул. «Джофф, иди сюда, дело на 5 минут». На оклик отозвался невысокий, но широкоплечий молодой мужчина с кудрявыми черными волосами, спадающими до самых плеч. Он был одет в темно-синюю мантию пальто, высокие кожаные сапоги, белые перчатки и причудливую треуголку черного цвета. На его груди красовался значок в виде серебряного щита со скрещенными палочками, а на плечах были вышиты буквы ДМП. «Департамент магического правопорядка, какие у вас проблемы?» Уперев руки в бока, грубым низким голосом спросил вновь прибывший, затем одарил Индиану Джонса хмурым взглядом и спросил. «Этот прохиндей вымогает у вас деньги, молодой человек? Джофф, ты ранишь меня в самую душу», — шутливо схватился за грудь хозяин гиппогрифа. «Я точно знаю, что кошелек ты хранишь в другом месте», — парировал служитель закона, после чего обратил свой взор на мальчика. «Ваше имя и претензия, молодой человек?» «Гарри Поттер, сэр», — непроизвольно вытянулся юный волшебник, с малых лет приученный к уважению к людям в форме, пусть это даже непривычный полицейский. «На самом деле я просто хотел покататься». «Поттер, Гарри Поттер», — глаза владельца скакуна широко распахнулись, но, к счастью, голос он удержал достаточно тихим, чтобы не привлечь всеобщего внимания, после чего наклонился и прищурился, а затем будто бы расцвел от радости. «Что же вы раньше молчали, мистер Поттер? Вас мы готовы катать вдвое дольше и совершенно бесплатно. Ведь так, Матильда?» Сама упомянутая особа совершенно меланхолично посмотрела сперва на хозяина, затем на ребенка, фыркнула и переступила передними лапами. Паранойя, прививаемая дяде и сыну, и племяннику, вновь пробудилась, чтобы нашептать на ухо юному волшебнику, что ничего не бывает бесплатным. Даже за вдыхаемый воздух приходится платить выдохом, не говоря уже о чем-то более серьезном. «Что я за это буду должен?» — все же спросил зеленоглазый брюнет, пусть где-то в душе и возник протест против такого потребительского отношения ко всему происходящему, ведь продавец в магазине сумок сделал скидку, невзирая на отказ оставить фотографию с подписью. «Ничего особенного, мистер Поттер», — расплылся в улыбке собеседник, — «но мы были бы вам крайне признательны, если бы вы разрешили представить себя публике. Понимаете, Матильда слегка тщеславна, так что возможность покрасоваться перед толпой в качестве скакуна юного героя весьма ей польстит. Вот тебе и бескорыстное предложение». И стоило отказывать продавцу в магазине, первым желанием Гарри было отказаться, ну или снова попросить взять в долю, но он быстро от этого отмахнулся, решив, что все равно не получит ничего лучше, но при этом еще и выставит себя крайне меркантильным типом. «Хорошо», — вслух ответил Поттер, — «вы можете объявить, что я катался на Матильде. Всю жизнь мечтал побывать в заграждении между знаменитостью и фанатами», — проворчал Джофф, после чего поднес ко рту закрепленную на воротнике брошку и сказал несколько слов. «Мистер Поттер, как представитель Министерства магии я дам разрешение на эту акцию. Однако же прошу вас не совершать резких движений, не принимать из чужих рук непроверенных предметов, не расписываться полным именем на подсовываемых бумагах. У вас есть вредноскоп?» «Да», — растерянно ответил юный волшебник. «Я купил в магазине для маглорожденных. Простите, но я ведь просто хотел покататься». «Вы можете отказаться от условий соглашения и просто заплатить за поездку», — констатировал мпшник, к которому приближались еще двое его коллег. «На самом деле я бы предпочел, чтобы вы так и поступили. Мистер Поттер, поверьте моему опыту, сейчас для вас идеальный момент появиться на публике, да еще в подходящих декорациях», — торопливо и пылко заявил Индиана Джонс, настоящего имени коего мальчик так и не узнал. «Вы ведь знаменитость, а значит, репортеры все равно что-нибудь напишут и опубликуют статью. И лучше, чтобы это было сделано на ваших условиях, чтобы в случае чего можно было дать опровержение любым выдумкам. Кроме того, вы ведь собираетесь заняться политикой, спортом. Первое впечатление в этом деле очень важно, и мы с Матильдой готовы вам его обеспечить. Роберт, не дави на парня», — сухо потребовал Джофф, жестом подзывая напарников. «Ребята, ситуация такая, я отдам сегодняшнюю прибыль, половину», — сделал новую попытку хозяин гиппогрифа. «Я ведь и вправду хочу стать спортсменом», — промелькнуло в голове юного волшебника, вспомнившего о своем первом появлении на соревнованиях, после которых его стали узнавать в узких кругах. «Хорошо», — наконец изрек Гарри, словно бы бросаясь с трамплина в воду. Он, конечно, мог отступить и уйти в свое купе, что, наверное, было бы правильно и безопасно. Однако он ведь участвовал в спортивных мероприятиях не для того, чтобы прятаться. И вообще, хватит сомневаться. Решил, делай. Подбодрив себя такими мыслями, юный волшебник сконцентрировался на инструкциях Индианы Джонса. «Отлично», — Роберт показал большой палец, после чего указал на свободное пространство перед птицей-лошадью. «Встаньте сюда. Превосходно. А теперь поклонитесь Матильде. Это такое приветствие у гиппогрифов». В точности исполняя инструкции мужчины, мальчик вновь почувствовал робость. Он сомневался, правильно ли поступает, но упрямо продолжал следовать избранным курсам, не желая показаться трусом. «Я, быстрее ветра», — мысленно произнес зеленоглазый брюнет, тут же почувствовав, как переживание уходит. «Я, быстрее молнии», — пронеслась в голове следующая реплика личной мантры, после чего мир будто бы замедлился, а по телу стало растекаться привычное чувство жара. «Я, сама скорость». В этот момент юному чародею показалось, что он стал совсем другим человеком, сильным и уверенным в себе, готовым к любым испытаниям и трудностям. «Вот», — Матильда поклонилась в ответ, — «а это значит, что она готова вас катать», — разливался соловьем хозяин гиппогрифа. «Давайте я помогу забраться в седло». «Ну, можете и самостоятельно, так даже лучше. Сделаем пробный круг». Дальнейшие события Гарри запомнил урывками. Вот он сидит в седле и осматривается, ловя на себе редкие заинтересованные взгляды, а в следующую секунду, на самом деле, через 5 минут, Роберт громогласно объявляет, что мистер Поттер вернулся в магический мир и отправляется в Хогвартс. После этого люди, коим совсем недавно дела не было до зеленоглазого мальчишки, словно пчелы на мед, ну или мухи на вещество менее приятное, стали собираться со всех сторон. Натянув на лицо лучшую свою улыбку, он махал толпе правой рукой, левой придерживаясь за седло, поворачивался к фотоаппаратам, появившимся будто из воздуха, а еще радовался, что треугольник из людей в синих мантиях не дает этой живой массе навалиться разом. Впрочем, ошибкой было бы сказать, что порыву поддались все волшебники. Не меньше трети осталось стоять в отдалении, наблюдая за происходящим с чувством собственного превосходства, но и оставшихся более чем хватало, чтобы даже через это новое свое состояние ощутить холодок в животе. Вскоре появились первые фотографии, двигающиеся, сделанные буквально минуту назад, куски пергамента, книги, на которых просили расписаться. В сознании ярким пятном отпечаталась семья рыжеволосых волшебников, возглавляемая пышной дамой в голубом платье, что подхватила на руки девочку лет 10, кажущуюся на фоне матери совсем маленькой и худенькой. А затем все остальные голоса перекрыл один, звонкий, напористый, наглый. «Рита Скитер, газета «Ежедневный пророк». Гарри, наши читатели хотят знать». Хогвартс Экспресс, скрывшись за широкой спиной проводника своего вагона, Дадли посмеялся бы над тем, насколько быстро Гарри стал считать целый вагон поезда своим. Поттер облегченно выдохнул и, миновав тамбур, прошмыгнул в коридор. Голова гудела от гомона голосов волшебников, в глазах стояли разноцветные круги от вспышек фотоаппаратов, которые можно было использовать как ослепляющее оружие, лицо занемело от необходимости держать улыбку. Все же, пусть он и считал себя подготовленным к общению с фанатами благодаря своим выступлениям, но, как оказалось, популярность его имени в мире магов куда выше, чем среди маглов. Получил удовольствие от поездки на гиппогрифе? Криво улыбнувшись, сам у себя спросил мальчик, осознающий то, что впечатления от знакомства с Матильдой были перекрыты эмоциями от общения с людьми, видящими в нем то ли героя, то ли знаменитость вроде актера, то ли мелкого сопляка, возомнившего о себе слишком много. Взгляды некоторых мужчин и женщин, в большинстве своем оставшихся в задних рядах, а то и в стороне от собравшейся вокруг толпы, вызывали мурашки и нехороший холодок в животе. И все же, зеленоглазый брюнет посмотрел на сжимаемую в руке фотографию, где он сидел на спине магического скакуна, улыбался и махал рукой в сторону фотографа. Оно того стоило. Спрятав карточку во внутренний карман пиджака, юный волшебник растрепал себе волосы, вздохнул, выпрямился и, нацепив на лицо уверенное выражение, быстро зашагал по коридору мимо открытых и закрытых дверей. Другие первокурсники, расположившиеся в купе небольшими группами, либо разговаривали между собой, либо высовывались в окно и что-то кричали родственникам, либо копались в своих чемоданах. Впрочем, были среди них и те, кто следили за проходом, а потому вскоре до слуха донеслись восклицания вроде «Вон он идет». Добравшись до нужной двери и распахнув створку, Гарри был вынужден скрывать свое раздражение, так как на одном из диванчиков уже сидел плотный светловолосый мальчик. На вторжение в купе он отреагировал тем, что оторвал взгляд от какой-то книги, после чего повернул голову и натянуто улыбнулся, произнеся: «Привет, прости, что сел без разрешения. Когда я пришел, купе было пустым и только чемодан лежал на полке. Я тебе не помешаю, но, если хочешь, могу поискать другое место. Я ведь не рассчитывал, что целое купе будет только в моем распоряжении. Да и нужно начинать знакомиться с будущими однокурсниками. А его, вроде бы, не было среди тех, кто подходили за автографом или смотрели со стороны. Точно, это же парень с жабой, который стоял с женщиной с грифом на шляпе». Осознав, что молчит слишком долго, мальчик в очередной раз за этот день улыбнулся и вошел внутрь, стараясь выглядеть как можно более дружелюбно. «Привет, оставайся, ты мне не помешаешь, да и купе ведь не мое, чтобы забирать его себе». После этих слов зеленоглазый брюнет заметил, что собеседник расслабился, будто и вправду ожидал, что его прогонит. «Меня, кстати, Гарри зовут. Невилл, Невилл Лонгботтом», — представился сосед, привстал с диванчика и изобразил намек на поклон. «Приятно познакомиться, Гарри», — «ква», — изрек крупный жаб, сидящий на диване между новым знакомым и окном. «А это Тревор», — лицо блондина слегка покраснело. «Он тоже рад познакомиться». «Привет, Тревор», — усевшись напротив собеседника. «Собеседников?» Поттер вспомнил сказки про разных принцев-принцесс, превращенных в лягушек, но тут же выкинул эту идею из головы. «Невилл, а Тревор, твой фамильяр?» Эта идея показалась брюнету более реалистичной, в особенности на фоне рассказов профессора МакГонагалл. Правда, поверить в то, что его ровесник добровольно согласился взять такого питомца-напарника, было сложно. Сам он, в крайнем случае, предпочел бы сову, ну или кошку, хотя, с драконом все равно никто из них не сравнится. «Да», — Лонгботтом потупил взгляд, но все же продолжил говорить, словно бы оправдываясь. «Я несколько неуклюжий, из-за этого дома часто что-то падало и разбивалось. У меня долго не было магических выбросов, но когда они все же произошли, дядя Элджи подарил мне Тревора. У жаб его вида очень хорошая реакция, что должно компенсировать мою неловкость». «Прости, я слишком много говорю». «Все нормально», — заверил зеленоглазый мальчик, но продолжить не успел, так как в этот момент раздался короткий стук в дверь, после чего створка резко распахнулась. «Привет, меня зовут Рон». Появившийся на пороге высокий рыжеволосый мальчик, одетый в мантию поверх рубашки и штанов, каким-то жадным взглядом уставился на Гарри, при этом практически проигнорировав стушевавшегося Невилла, а затем сходу заявил: «Давай дружить, Хорошо, напор и прямолинейность вновь прибывшего заставили Поттера на секунду растеряться, но он быстро взял себя в руки. «Я, Гарри, а это, Невилл и Тревор. Привет», — пухлый мальчик робко улыбнулся. «Квак», — поддержал хозяина жаб. Круто, войдя в купе, рыжий парень захлопнул дверь, подошел к дивану, на котором сидел брюнет, и, уставившись на него, спросил: «Покажешь шрам? Вот че, Мордрит. И чего я согласился? Ладно, может, если я буду не слишком приятным собеседником, он отвяжется». Мысленно скривившись, юный волшебник бросил взгляд на блондина, что снова уткнулся в книжку и, по всей видимости, не собирался продолжать разговор. «Не покажу», — ответил брюнет не очень дружелюбно. «Почему?» — вскинул брови Рон. «Жалко, что ли? Нужно штаны снимать, а я не привык задницу каждому встречному показывать», — ответил Гарри. «А-а, почему задницу?» — новый знакомый опешил и заморгал недоуменно. «В книжках же пишут, что темный лорд тебя в лоб ранил. Так ты об этом шраме?» — сделал вид, что только что понял Поттер. «А я думал, что о том, который мне собака тетина оставила. Знаешь, как больно было?» «Нет», — признался рыжий, — «но я однажды с метлы упал, когда летать учился. Мы тогда над розовыми кустами практиковались, вот крику было. Гарри, а ты помнишь, как это произошло?» — С собакой, каждую секунду помню, зеленоглазый мальчик сердито посмотрел на собеседника. «Рон, хочешь быть моим другом?» «Да», — решительно отозвался новый знакомый. «Тогда, не спрашивай меня о том, как умерли мои родители, как Поттер не старался», но его голос все же дрогнул, глаза защипало, а затем он отвернулся к окну, чтобы с удивлением увидеть то, что поезд едет через поля, а не стоит у платформы. Когда они отъехали, прошло мимо мальчика, да и отсутствие шума стука колес оказалось обманчивым. Какое-то время в купе стояла тишина, которую нарушил Рон, смущенным голосом произнесший: «Прости, я не подумал». «Прощаю», — буркнул юный волшебник, так и не обернувшись к собеседнику, чувствуя, как вспышка раздражения гаснет, а ей на смену приходит какое-то безразличие. Бесцеремонность рыжего парня, сперва показавшаяся смелостью, удивительно сильно зацепила Гарри, чего он сам от себя не ожидал. В общем-то, ничего такого страшного сказано или сделано не было и, если подумать, новый знакомый вел себя так, как обычный фанат при встрече со знаменитостью. «Только вот я не чувствую, что заслуживаю эту славу», — мысленно констатировал зеленоглазый брюнет. «Не Вилл, а что может твой Тревор?» — переключил внимание на второго соседа Рон, не спешащий покидать ставшее неуютным купе. «Он очень ловкий», — ответил Лонгботтом, с сожалением закрывая и откладывая книжку. «Он мой фамильяр». «Круто», — без особого энтузиазма отозвался Рон, а затем, словно вспомнил что-то интересное, заговорил с азартом: «А у меня есть бессмертная крыса, которую зовут Короста». «Как это, бессмертная?» Отвернувшись от окна, Гарри вновь взглянул на второго соседа, который запустил руку в карман мантии и осторожно достал сонное животное с длинным лысым хвостом. «Фу, только не на стол, Короста очень чистоплотная», — обиделся рыжий мальчик, но тут же продолжил: «Она уже три раза убегала, дважды близнецы ее случайно топили, а один раз Перси продал. Но постоянно она возвращается в клетку у нас дома». «Здорово, да, Рон, я не хочу тебя расстраивать, но твои родители каждый раз покупают новых крыс», — констатировал пухлый блондин, на что рыжий только насмешливо фыркнул. «А то я не знаю», — погладив питомца по голове, второй сосед спрятал его обратно в карман. «Только Джинни еще верит, что это та самая Короста, которую она дергала за хвост в 5 лет. Лучше бы родители купили Книзла, ну или Лису. Когда я был маленьким, бабушка купила мне хомяка», — Лонгботтом улыбнулся, но тут же погрустнел. «Когда он умер, я сильно расстроился. Но бабушка сказала, что лучше уж я научусь мириться с подобным, чем буду верить в бессмертных домашних питомцев». «У меня никогда не было питомцев», — признался Поттер в свою очередь, после чего добавил: «Кроме собак тетушки Мардж, которая приезжала к нам летом. Если подумать, то тетя Петунья, наверное, из-за этого и ненавидит собак, кошек и других вредителей». В дверь вновь раздался стук, после чего створка резко отъехала, открывая вид на троицу мальчишек. Один из них был тем самым беловолосым, который катался на гиппогрифе до Поттера, двое же других оказались полностью незнакомыми, да и выглядели словно классические подпевалы. Не дожидаясь разрешения, явный лидер вновь прибывших шагнул внутрь и остановился, скользнул безразличным взглядом по Невиллу, брезгливо скривился в лицо Рону, а затем остановил внимание на зеленоглазом брюнете. «Гарри Поттер, я, Драко Малфой, приглашаю тебя присоединиться к моей компании в нашем купе», — изрек платиновый блондин величественным, как ему казалось, тоном. «Гарри не пойдет в купе пожирателей», — постарался скривиться в ответ рыжий парень, в любой момент готовый вскочить на ноги. «Я не к тебе обращаюсь, Уизли», — выпятив нижнюю губу, процедил Малфой. «Поттер, если ты не хочешь растерять свое доброе имя, то идем с нами. Я тебе объясню, кто есть кто в магическом мире и с кем следует водить знакомство, а от кого держаться подальше». «Не слушай его, Гарри. Этот Малфой такой же скользкий тип, как и его отец», — пылко заявил Рон, все же вскакивая на ноги для того, чтобы нависнуть над блондином. «Папа предупреждал, чтобы я держался от детей преступников подальше. Того, кто с ними свяжется, ничего хорошего не ждет». Тихо хлопнув ладонью по столу, отчего Невилл сжался, а остальные просто повернули свои головы, зеленоглазый брюнет собрался с духом, вспомнил все уроки выступления на публике и заговорил: «Вы оба хотите, чтобы я с вами дружил? Хорошо, но дружить будем на моих условиях. Кто не согласен, выход там». Это было грубо, высокомерно, самоуверенно, но Гарри искренне считал, что поступил правильно. Возможно, когда-нибудь в будущем, он об этом еще пожалеет, но сейчас Поттер чувствовал несгибаемую решимость ни под кого не прогибаться. «Ты об этом еще пожалеешь», пойдя красными пятнами, особенно ярко выделяющимися на бледной коже, Драко резко развернулся и вышел в коридор, едва не сбив с ног своих приятелей, коих так и не представил, да они и сами не спешили говорить. «Винс, Грег, уходим». Двое молчунов ушли по-английски, не забыв прикрыть за собой дверь, чем на взгляд зеленоглазого брюнета положительно отличались от своего босса. Когда же в купе осталась изначальная троица, Поттер плюхнулся на диван и, откинувшись на спинку, прикрыл глаза. «Ты видел?» — рыжий парень ухмыльнулся, усаживаясь рядом. Его словно пчелы покусали. «Круто ты, Гарри». «Ага, круто. Похоже, я только что оскорбил сынка преступника, да еще не из бедных. Отличный первый день, а ведь мы еще до Хогвартса не доехали», — уныло подумал про себя юный чародей, непроизвольно потянувшись к чехлу для волшебной палочки, закрепленному на левой руке. Очень хотелось верить, что этот Малфой просто обидится на отказ, но интуиция и личный опыт, полученный в школе и на соревнованиях, подсказывали, что ничего еще не кончено. Волшебники, конечно, могли отличаться от простых людей, из-за чего привыкшие получать желаемое едва ли не по первому требованию мажоры, получив не слишком вежливый отказ, сдавались. «Врать себе – последнее дело», – констатировал Поттер мысленно, начав внутренне готовиться к каким-нибудь пакостям, ведь лучше быть готовым и понять, что это было не нужно, нежели не быть и попасть из-за наивности в неприятности. «Рон, к тебе это тоже относится», — заметил юный волшебник вслух, тут же поймав на себе озадаченный взгляд Невилла. «Дружим на моих условиях, или...» «Ну, ладно», — пожал плечами Уизли. «А что за условия?» «Я отойду до туалета», — поднялся со своего места Лонгботтом, поднимая на ладонях меланхолично свесившую лапы жабу. «Тревору нужно освежиться». «Ага», — махнул рукой рыжий мальчик. «Мы присмотрим за твоими вещами. Похоже, что я сделал что-то не то». Опять мысленно посетовал зеленоглазый брюнет, но останавливать Невилла не стал. «Так чем займемся, Гарри?» — поспешил вернуть к себе внимание нового друга Рон. «Ну и ладно, я не тортик, чтобы всем нравиться», — промелькнула в голове новая, решительная мысль, что позволило отогнать сомнения и чувство вины, непонятно с чего начавшие поднимать голову. «Рон, а что ты знаешь о Квиддиче?» Тема была выбрана наугад, но очень быстро Поттер понял, что попал в самую точку. Уизли оказался настоящим кладезем знаний по теме, пусть в большинстве ситуаций все и сводилось к его любимой команде. В книге по маговедению писали, что Квиддич – это отражение военной культуры волшебников. На поле от каждой команды выходит один вратарь-защитник, звезда средних боевых чародеев, состоящая из охотников и загонщиков, а также великий маг, в роли коего выступает ловец. Разумеется, на первый взгляд возникает впечатление, что от роли последнего зависит исход всего матча сражения и, почти всегда это так. Однако же без поддержки сторонников даже верховный чародей не способен в одиночку победить слаженный отряд, своей целью ставящий выиграть время для своего фаворита. Если один ловец значительно хуже другого, то ему остается только мешать сопернику поймать золотистый крылатый шарик, пока команда создает достаточный задел для решительной победы. Так и в противостоянии группировок чародеев. Когда великие маги заняты друг другом, их сподвижники стараются внести наибольший вклад для окончательного разгрома врага, чтобы заставить совершить ошибку или сдаться. Увлеченные разговором мальчишки совершенно не замечали, как летит время. Рон, получивший благодарного слушателя, задающего множество уточняющих вопросов, буквально расцвел и даже расправил плечи. Гарри же мотал информацию на воображаемый ус и строил планы. Всего один раз их прервали, да и то это оказалась женщина с тележкой, на которой были разложены разнообразные сладости, коробочки с соками, бутылочки с водой. Поттер хотел было купить что-нибудь необычное, но вспомнил о том, что тетя Петунья приготовила сэндвичи, так что отказался от идеи и полез за чемоданом. Уизли тоже не стал ничего брать, последовав примеру нового друга. «Рон, я хочу стать профессиональным спортсменом», во время обеденного перерыва констатировал брюнет. «Я тоже, Гарри», мечтательно закатил глаза к потолку Уизли. «Здорово», зеленоглазый мальчик улыбнулся и заявил. «Завтра же начнем тренироваться. Шляпа, великанный волшебный замок». Невилл вернулся в купе только когда за окном стемнело, а по вагону прошел старшекурсник в желто-черной мантии, объявивший о скором прибытии, а также напомнивший, что необходимо переодеться в школьную форму. Благодаря Рону Гарри знал, что его старшие братья, близнецы Фред и Джордж, а также Перси, ставшие в этом году старостой, учатся на факультете Гриффиндора, цветами которого были красный и золотой. «Интересно, куда попаду я?» Пронеслось в голове у Поттера, пока он доставал из чемодана свою форму, внутренне сетуя на то, что не догадался переодеться раньше. Насколько понял из книг и рассказов своего нового приятеля зеленоглазый брюнет, то распределение по четырем факультетам Хогвартса производилось с учетом целей и характеров, ну и родословной, хотя это не точно. В Гриффиндоре учились смелые и решительные, в Хаффлпафф шли трудолюбивые и осторожные, на Ривенкла – заучки с причудами, а Слизерин – хитрые и изворотливые. При этом ни гением, ни хитрецом мальчик себя не считал, из-за чего два последних варианта сразу отпадали. Гриффиндор или Хаффлпафф, ну, тяжелый труд меня никогда не пугал. Дядя давно отучил лениться и жаловаться, сообщать своим соседям о сделанном выводе Гарри не спешил, так как Рон был уверен, что попадет именно к львам, куда агитировал идти и Поттера, ну а Невилл сам не стремился продолжать знакомство, о чем лучше всяких слов говорило его долгое отсутствие, спрашивать, где он был, парни не торопились, будучи заняты собственными делами. Школьная форма была представлена двумя вариантами – осенним, весенним и зимним. Первая состояла из белой рубашки, брюк, самой мантии и галстука, тогда как вторая отличалась лишь наличием жилета, а также шерстяными штанами. До распределения на факультет цветовая гамма была представлена черным, белым и серым, но профессор МакГонагалл заверила, что после распределения цвета сменится, а затем – каждый новый комплект будет перекрашиваться в момент пересечения периметра замка. К обоим комплектам шли еще и колдовские колпаки, выглядящие как остроконечные шляпы, что тоже несли на себе какие-то зачарования, как и все вещи из магического ателье. Просто ради интереса Поттер разузнал, что кроме стандартной рунной вышивки, обеспечивающей защиту, существуют заклинания, способные сделать одежду безразмерной, что с одной стороны позволяет экономить на обновлении гардероба каждый год, а с другой, изнашивает ткани и лишает части функциональности, ведь каждый дюйм материала, словно полотно художника, рассчитан под определенный знак. За 5 минут до прибытия мальчики услышали гудок паровоза, прозвучавший словно бы откуда-то издалека, после чего вагон впервые за всю поездку дернуло и начало покачивать. Едва же тряска прекратилась, как по коридору разнесся голос того самого парня, который предупреждал о скором прибытии. На этот раз он требовал покинуть купе, при этом напомнив, что сундуки с собой брать не нужно, так как они будут доставлены в общежитие сразу после распределения. За время путешествия, несмотря на новые впечатления и интересный разговор, зеленоглазый брюнет успел порядком утомиться. Однако же сейчас, когда они наконец-то находились совсем рядом с Хогвартсом, возбуждение и предвкушение отогнали сонливость, благодаря чему в нем словно бы проснулось второе, а то и третье дыхание. Судя же по Рону и Невиллу, эффект распространялся не на него одного. «Первокурсники, строимся парами и идем за мной. Не задерживайтесь в вагоне дольше необходимого и не берите с собой лишних вещей, которые могут помешать непродолжительной прогулке», старшекурсник говорил вроде бы и негромко, но его голос разносился по вагону так, будто бы он стоял не дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. «Сейчас мистер Филлипс проверит список. Когда вы услышите свои имя и фамилию, поднимите руку». Едва затих голос старосты, как заговорил проводник, проверявший билеты. Он сверялся со списком, извлеченным из внутреннего кармана мантии, при помощи волшебной палочки делая какие-то пометки. Процедура затянулась на несколько минут, в ходе которых кто-то кому-то отдавил ногу, кто-то кого-то толкнул локтем, но беспорядок не успел начаться из-за командного тона мужчины, заставившего мурашки бежать по спине даже у Гарри, вместе с Роном замыкающего колонну. И вот они наконец двинулись, медленно продвигаясь словно какая-то огромная змея, выбирающаяся из своей норы. Староста дождался, пока последняя пара покинет тамбур, после чего и сам вышел под темное небо, сияющее луной и звездами, рассмотреть которые не мешали даже масляные лампы, висящие на столбах деревянной платформы. Впрочем, насладиться видом неба, ну или же хотя бы деревни, огни кои виднелись вдали, мальчикам не позволил гулкий голос, донесшийся откуда-то спереди. «Первокурсники, все ко мне!» Один из фонарей, которые, как думал Поттер, все висели на специальных столбах, внезапно взметнулся вверх и осветил огромного человека с густой черной бородой, одетого в длинное черное пальто. Он возвышался над всеми словно гора, вызывая в памяти нарисованные воображением образы великанов, о которых вскользь упоминалось в прочитанных за последний месяц лета книжках. «Это Хагрид», — поделился своими знаниями Рон. «Он — полувеликан и хранитель ключей Хогвартса. Понятия не имею, что это значит, но близнецы говорили, что он — славный малый. Малый, не хотел бы я узнать, кто по их мнению тогда большой», — сглотнул брюнет, но тут же сам на себя рассердился и встряхнулся, прогоняя внезапную робость. «Мистер Хагрид, тут все», — объявил старшекурсник, оказавшийся прямо за спинами последней пары младших учеников. «Можем отправляться». «Дык это, Джим, какой я тебе мистер», — неловко хохотнул полувеликан, затем кашлянул в огромный кулак, поднесенный к лицу, после чего заговорил гораздо более уверенным, гулким голосом. В этот раз ощущение, словно звук возникает совсем рядом, не появилось, но это не помешало разобрать каждое слово. «Сейчас мы отправимся на причал к Черному озеру, откуда на лодках поплывем в замок. Держитесь парами и не сходите с тропы, а если потеряетесь, не кричите и стойте на месте, пока вас не найдут». «Мистер Хагрид, но почему не кричать?» — задала вопрос какая-то девочка. «Ведь как иначе найдут потерявшегося?» «Оно, конечно, так», — отозвался здоровяк, черные глаза которого сфокусировались на ком-то из стоящих впереди. «Только это, на крики могут прийти не люди». «Да, все, все разговоры потом. Идемте за мной». «Не люди?» — спросил у ближайшего источника информации, которым был рыжеволосый приятель, зеленоглазый брюнет. «Может, кентавры? Их поселение, вроде бы, должно быть где-то недалеко от Хогвартса. Было бы здорово с ними познакомиться», — пронеслись в голове мечтательные мысли. «Да он, наверное, шутит», — отозвался Рон как-то неуверенно, чем совсем не добавил Гарри спокойствия. «Я бы на это не рассчитывал», — заметил старшекурсник, о коем, к своему стыду, Поттер как-то позабыл. «В здешних лесах водится всякое. Кроликеры, волколаки, призраки заблудившихся первокурсников, которые так и не добрались до Хогвартса и теперь, когда видят прибытие каждой новой группы, стараются отманить кого-нибудь с безопасной тропы». «А-а, зачем?» — рыжий мальчик нервно сглотнул, тогда как его голос ощутимо дрогнул. «Чтобы занять его место, разумеется», — зловещим тоном отозвался Джим. «Ведь только так он сможет покинуть лес, чтобы вновь вдохнуть полной грудью». «Джим, хорош пугать первочков», — донесся окрик полувеликана из головы колонны, отчего мальчишки почувствовали облегчение, тут же растаявшие от следующих слов. «Нет тут никаких волколаков, их давно кроликеры съели. Они ведь шутят, правда?» «Шутит же». Ответа на мысленный вопрос, разумеется, не последовало, но Гарри этого и не ожидал. На самом деле, если бы кто-то ответил, то ему стало бы еще более жутко. Первокурсники опасливо оглядывались по сторонам, смотрели себе под ноги и почти не переговаривались, тщательно прислушиваясь к каждому звуку. Где-то впереди зажглись желтые и белые огоньки, из-за чего сам Поттер вспомнил о заранее спрятанном в кармане фонарике, кольцо от которого тут же было надето на средний палец правой руки. Тропа вела от платформы мимо деревни прямо в темную рощу, деревья которой тянулись ветвями к небу и создавали заслон для света, погружающий землю во мрак. В этих условиях юным волшебникам, вынужденным идти особенно осторожно, чтобы не споткнуться об выступающий камень, или же корень, похожий на застывшую в готовности к броску змею, приходилось полностью концентрироваться на дороге, покрываясь мурашками от уханья сов и скрипа стволов, доносящихся откуда-то со стороны. Хагрид предупредил о том, что начинается спуск, но это не особенно помогло. Зеленоглазый брюнет слышал, как приглушенно восклицают подскользнувшиеся или оступившиеся на импровизированных ступеньках ребята, старающиеся не шуметь из опаски приманить кого-то опасного из леса. Но вот и этот этап остался позади, и вся колонна вышла на берег, чтобы застыть в удивлении и восхищении при виде громады замка, будто бы сияющего тусклым желтым светом, очерчивающим величественные башни и высокие стены.